«Привяжи. Похоже, я на них ногти оторвал». «Мишка где?» «Пошел за ней». «Вот черт послал подарочек на нашу голову. Надо с ней расставаться, иначе это путешествие закончится для нас скверно». «Не надо, пап. Ты что же, бросишь ее на дороге? Если разобраться, то в чем она виновата? Просто так складываются обстоятельства. Ведь это именно она освободила вас с Игорем. Нас не пришлось бы освобождать, если бы она не потащила нас на эту дачу. Пап, будь объективен. Ты же сам захотел ехать за оружием. Если бы не это оружие, ничего с нами не приключилось бы. Ехали бы все спокойно. Как знать, как знать. А почему она стала таранить милицейские машины, не знаешь? Так нас же разыскивали, по рации объявили». «О, Боже!» — Колосов всплеснул руками. «Объявили в розыск белый Форд Таурус. А нам здесь послышалось Форд Транзит. Мы подумали, это нас разыскивают. Поэтому Игорь взял пистолет и выскочил наружу, а Марина стала прорываться». Вика выглядела явно обескураженной. «Ладно, пойди их позови. Мы должны вернуться назад. Может быть... Давай иди». В проеме двери возник Мишка. «У нас проблемы с радиатором. Весь тосол вытек». «Так, что еще?» «Остальное по мелочи. Разбиты обе фары, ламп в запасе нет, обломлен передний бампер по краям, справа и слева по бортам глубокие царапины. Ничего себе мелочи. Без света мы ночью ехать не сможем. А нам надо срочно туда вернуться, посмотреть, жив ли Игорь, и забрать мои документы. Придется идти туда пешком. Но фургон здесь на виду оставлять нельзя». «Я уже присмотрел место, пап. Дотолкаем. Метрах 50 впереди есть хороший пологий съезд с шоссе и подходящая такая плотная посадка вдоль дороги. Затолкаем машину за эти кусты, я сниму радиатор и пропаяю там, где нужно. А ты с Викой иди». «Нет, Вика поможет тебе, я пойду с Мариной». «Пап, она тебя боится. Вика сказала, что ты хочешь ее высадить». «Да ну вас, ей-богу, что вы на меня ополчились? Никого я не собираюсь никуда высаживать. Тоже мне заступнички. Муж у нее там лежит, понял? Ранен или мертвый. И ей туда нужно по-любому. На крайний случай попрощаться спокойно. Все, давай не будем терять время. Вику за руль и заталкиваем машину в кусты». Через 10 минут Виктор Петрович с лопатой в руках и Марина перебежали шоссе, тускло подсвеченное луной, и спорым шагом направились к месту трагического происшествия. Дорога заняла 20 минут. Еще на подходе они заметили блеск милицейских мигалок, заливающих окрестности мертвенным красно-синим светом. Марина заметно сбавила шаг, и Колосову пришлось взять ее под руку. «Пойдем, пойдем. Мы только чуть-чуть углубимся в лес и посмотрим, те ли это машины, или туда еще кто-то приехал. Все-таки больше получаса прошло». Но на месте происшествия никого не было. По-прежнему стояли две милицейские «Лады», помятые колосовским «Фордом». Возле них лежали оба гаишника, чуть подаль Игорь. Все трое были мертвы. Колосов подобрал свои документы, которые лежали там же, где их обронил милиционер. Виктор рыл могилу для Игоря. Рядом, прямо на земле, сидела Марина, перемежая тоненькое поскуливание судорожными всхлипами. Когда они тащили труп от дороги, она крепилась. Но как только они углубились в лес, метров на 100, и Колосов, остановившись, сказал: «Все, хватит, здесь и похороним», Марина зарыдала. «Не ори, тише!» — в полголоса прикрикнул он. И Марина, вцепившись зубами в собственную руку, подавила рыдание, перейдя на тихий, почти беззвучный плач. Ей было жаль и себя, и Игоря, и убитых ею сегодня людей, и всей своей прежней жизни, и всех людей, которые ее населяли, знакомых и малознакомых, друзей и родственников, любовников и приятелей, недругов и врагов. Она вдруг как-то особенно остро почувствовала, что прежней жизни больше не будет никогда, что все это умерло вместе с Игорем на пустынной подмосковной дороге. А что будет? И будет ли что-нибудь вообще? И это будущее ощущалось ею как что-то холодное, злое и враждебное. Марина чувствовала себя маленькой девочкой, покинутой всеми в большом, черном, страшном лесу, из которого не было выхода. И она сидела, уткнувшись носом в собственные коленки, и жалобно скулила, как потерявшийся щенок. Земля была мягкой, пушистой и чуть влажной. Копалась легко, Но Колосов, вырыв яму глубиной около метра, все-таки здорово устал. Он выбрался из ямы, воткнул лопату в земляной отвал и, тяжело дыша, присел рядом с Мариной перевести дух. «Помоги мне опустить его в могилу, а то я один не смогу. Марина, ты слышишь меня?» Она кивнула головой. Когда могила была засыпана, Виктор, утрамбовывая лопатой холмик, спросил, «Покойник-то был православный?» «Да», — едва слышно проронила Марина. Колосов, срубив лопатой пару ветвей и покопавшись в карманах и найдя в них моток тонкой проволоки, соорудил крест и воткнул его в холм. «Ну вот, потом, Бог даст, вернешься, соорудишь ему что-нибудь поприличнее». Обратно шли по лесу, не выходя на дорогу. Марина молчала, и Колосов тяготился этим молчанием. Ему казалось, что он должен что-то сказать, что-то сделать, чтобы утешить, подбодрить ее. Они шли рядом, но он скорее чувствовал, чем видел ее темный силуэт, ощущая тепло ее тела, напоенное тонким, пряным ароматом духов. Колосов взял ее ладонь в свою. «Я небольшой специалист в этих делах, но, говорят, когда плачешь, легче становится».